Состояние танкового и тракторного парка РККА к июню 1941 года также можно было назвать ужасным. Более половины танков и артиллерийских тягачей нуждались в ремонте. Согласно документам, захваченным германскими войсками в Западном военном округе, среднего и капитального ремонта требовали 80% арт-тягачей, а при текущем темпе ремонтных работ приведение их к исправности могло быть закончено не ранее ноября 1943 года. Пелет, Красная броня, Латурн, 1960 год. Повторите, пожалуйста, товарищ военный инженер первого ранга. Вы случайно парой лет не ошиблись? Никак нет, товарищ генерал-майор. При существующем темпе поставки запчастей отремонтировать все неисправные трактора мы сможем не раньше конца 43-го года. При этом дефицит грамотных механиков имеет второстепенное значение, хотя, конечно, тоже оказывает влияние. Какой набуй дефицит? Какие набуй запчасти? Вы понимаете создавшееся положение? Все, я подчеркиваю, все средства мехтяги округа должны быть в полной исправности не позднее 14 июня. Если вы не сможете этого добиться, пойдете под трибунал. А я буду таскать артиллерию на собственном горбу, чтобы меня самого не расстреляли гребеням. Если трибунал сможет обеспечить нам запчасти, можете отдавать меня хоть сейчас, товарищ генерал. Да я! Да ты! Только ни форсунок, ни поршней, ни компрессионных колец трибунал нам не обеспечит. А без этого хоть весь округ можно отправлять лес валить. Святым духом трактора все равно не поедут. Поэтому прошу срочно подать заявку в ГАПТУ. Воен-инженер положил на стол пухлую картонную папку. При условии поступления запчастей не ниже этого минимума и не позднее, чем через неделю, я гарантирую восстановление 70% находящихся в ремонте тягачей к указанной дате и еще 10% через неделю, к 21-му. Правда, оставшиеся проценты придется разобрать на запчасти. И еще. Мне нужны будут люди. Желательно механики-водители из строевых частей для усиления личного состава ремонтных подразделений. Механиков не дам. Толстый генерал-майор постепенно успокаивался. Багровая окраска шеи постепенно сменялась нормальной, розовой. И не проси. У танкистов у самих жопа в мыле. Латают свои лоханки. «Это точно самый, что ни на есть минимум?» — помахал он листами из папки. «Самый минимум. Меньше некуда. Тогда вот что. Увеличь все цифры в два раза и мухой ко мне. Я этих за раз знаю. Больше половины ни за что не дадут. Удавятся». Воен-инженер, ни на секунду не изменившись в лице, расстегнул аккуратный портфель и достал еще одну папку, точно такую же, как и первая. «Вот, товарищ генерал-майор, тут все цифры ровно вдвое больше. Ну и еще кое-что, по мелочи». «Хитер!» Генерал сличил цифры в обеих папках, затем вернул первую. «Корзун!» Дверь в кабинет распахнулась. Молодой очкастый воентехник, дожевывая что-то в торопях, встал перед генералом, как лист перед травой. «Значит так!» Генерал поставил на одном из листов размашистую подпись. «Дуй на аэродром. Самолет уже подготовили?» «Отлично. Вылетаешь в Москву, в управление. Командировку оформишь. Хоть в лепешку расшибись, хоть адъютанта начупра коньяком подкупай. Но вот это должно лежать на столе у Федоренко не позже завтрашнего дня. Доложишь. Если запчастей здесь через три дня не будет, артиллерию, в случае что, сможем катать только на руках. Когда Федоренко подпишет, проследишь, чтобы все было получено и отправлено сюда. Хоть машинами, хоть тем же самолетом вози. Но чтоб к шестому было, понял?» «Так точно. Разрешите идти?» «Не идти, ядрык, бежать! И без запчастей не возвращайся!»